мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И в последний раз речь шла о злых щелях. Это восьмой круг ада, где караются разного рода грехи, связанные с обманом и ложью. И вот одно из самых колоритных таких описаний, оно посвящено греху симонии, то есть торговле церковными должностями. Когда Данте оказывается в этом месте, то он встречает там людей, которые были облечены самой высокой властью, а именно папской властью. Один из жертв, одна из жертв этих самых злых щелей, это папа Николай III, который принадлежал к роду Орсини. И вот он рассказывает Данте о том, кто он такой. «Дух ноги вывернул наоборот, потом вздохнул, сказав мне, будто плача, чего же ждать, коль нынче я банкрот? Ты, чтоб узнать, кто пятками маяча сюда забит, рискнул со скал сойти. Знай, в мантии я выглядел иначе. Сынка медведицы не сбить с пути, я жадно двигал медвежат повыше, а здесь в мешке зажат, как дробь в горсти». Вот он, этот самый Николай III Орсини, и поэтому он и говорит, кстати, о сынках медведицы, да, потому что Орсина, Урсина – это медведица по-итальянски. И вот медведь продвигал медвежат, да, то есть он не выполнял свой долг служителя церкви, а он думал только о том, как бы породить родному человечку, и вот теперь он зажат в этой каменной щели, и говорит он Данте о том, что много еще места есть свободного, и из западных земель придет потом еще гнуснее пастырь без закона, чтоб сверху нас прикрыть своим лицом. У Маковея речь про Иосона, которому был нежен царь его, а нового чтит Франции корона. Это высказывание выглядит как пророчество. Почему? Потому что мы с вами помним, да, что действие Божественной комедии относится к 1300 году. В это время еще жив был тот папа, которого имеет в виду здесь Данте. Это Климент V, который был понтификом римским с 1305 по 1314 год. И вот с именем этого папы связано множество просто трагических страниц в истории церкви. Почему здесь говорится о том, что у Маковея речь про Иосона, которому был нежен царь его, а нового чтит Франции корона? Это история из второй книги Маковейской, где рассказывается о том, что иудей Иосон купил должность первосвященника у греческого царя-наместника, да, Антиоха Епифана, за 360 серебряных талантов. То есть вот эта отвратительная, да, бесчинная ситуация покупки церковной должности, а тем более с апелляцией к такой светской власти, она повторяется в истории папы Климента V, потому что он был по рождению французом, гасконцем, и он был ставленником французского короля Филиппа Красивого, который был очень доволен и рад тем обстоятельствам, что именно его человек является римским папой. И вот именно в это время, когда папой был Климент V, происходит множество ужасных событий. Ну, в частности, разгром и преследование ордена тамплиеров, который был уничтожен Филиппом Красивым, и во многом здесь играли роль соображения самые низкие и корыстные. Известно, что Климент V был человеком, склонным к предательству. Известно, что он попирал законы и традиции. И вот это частность, но тем не менее, именно в его понтификат был перенесен папский престол в Авиньон. Да? То есть он, ну, как бы даже нарушает все правила и каноны, связанные с достоинством римской кафедры, и очень, очень жестко подчиняет свою жизнь вот служению интересам своего патрона, да, французского короля. То есть он абсолютно никак не соответствует достоинству римского первосвященника. И для Данте это горько, и поэтому он очень четко, да, предназначает место этому человеку вот здесь, в злых щелях, где находятся корыстные церковнослужители. И вот здесь у Данте нет жалости и сочувствия. Напротив, он очень суров. Был дерзок тон ответа моего, быть может, слишком. «Ах, спроси любого, сокровищ прежде дара своего, хотел ли Бог наш от Петра Святого, когда ему ключи от власти дал, за мною следуй, повелев сурово. Ни Петр, ни кто другой монет не брал, когда Матвею место отдавали, какой дух преступный потерял». То есть Данте напоминает Клименту V о том, что он сам должен был бы хорошо помнить. Он напоминает ему, как Господь дает апостолу Петру ключи, да, когда он дает ему ответственность за церковь, паси агнцев моих. И вот эти слова «за мною следуй» — это, как мы с вами помним, финал Евангелия от Иоанна, да, когда Петр задает Господу вопрос. Он говорит: «Господи, а правда ли, что Иоанн Богослов будет жить вечно?» На что Господь говорит ему: «И даже если и так, что тебе до этого? Ты за мной иди, да, ты по мне гряди». И вот здесь ведь речь идет о мученическом конце апостола Петра, да, о том, Господь же ему говорит в этой же самой сцене, что наступят времена, когда свяжут тебя и поведут, куда не хочешь. То есть Данте напоминает папе о том, что князь церкви — это тот, кто жизнь отдает за церковь и за христиан, а не тот, кто правит с помощью денег и силы. Затем вспоминает Данте еще и напоминает об этом папе, да, Николаю Третьему. Вспоминает момент из книги «Деяний апостольских», когда избирается 12-й апостол вместо Иуды, который покончил с собой. И избрание это происходит с помощью жребия. Здесь только соображение вот такой воли Божьей имеют значение для апостолов. Они выбирают двух достойнейших, а дальше между ними дело должен решить жребий. И вот Данте обо всем об этом говорит папе, указывая, да, очень жестко и определенно на то, что практика современной церковной иерархии далеко не всегда соответствует и вопиющим образом даже не соответствует тому, что завещено от Господа и что существовало в древней церкви. «И если б не почтение запрет пред высшими ключами, кои в мире счастливом ты держал немало лет, слова б я взял потяжелее гири, ведь ваша жадность омрачает свет, давя добро, грех распустив пошире». Вот нет у Данте слов утешения, напротив, он говорит, что если б ты не был папой, и если б я не почитал те ключи, которые ты держал в руках своих много лет, то я бы, конечно, нашел слова еще более тяжелые и жесткие. «Вас, пастырей, давно раскрыл секрет евангелист, заметив, что блудница на водах сидя шлет царям привет». Ну, понятно, что это апокалиптическая блудница, сидящая на водах многих, да, которая вот указывает на развращенность последних времен и вот на эту псевдоцерковь Антихриста. А дальше такой момент очень интересный. Данте вспоминает императора Константина. «Ах, Константин, зла матерью ты стался, не тем, что веру обратился в срок, а даром, что отцом богатым брался». Это воспоминание о так называемом Константиновом даре. Ну, в средние века была очень распространена такая легенда, о том, что император Византии Константин, который жил в конце III, начале IV века, подарил папе Сильвестру I, который его исцелил от проказы, как говорят, город Рим и право на светскую власть в этом городе. На самом деле, вот эта история про Константинов дар оказалась неправдой. Уже в XV веке один итальянский гуманист Лоренцо Валла доказал, что этот самый акт Константина является фальсификацией, и что он вообще появился там на 400 или 500 лет позже, чем жил император Константин. Но Данте, он еще не знал о том, что этот документ является позднейшей подделкой. Он верил в подлинность этого документа, но он считал его и неправомерным, и, ну, таким духовно ошибочным, да, потому что нельзя смешивать церковную власть и ответственность с властью светской, властью денег и силы. И вот мы видим, да, что в «Божественную комедию» Данте включает очень органично еще и размышления об истории Европы, скажем, да, то есть он очень синтетичен в своем повествовании. Он говорит и о современниках, и об исторической перспективе, и о мистической перспективе, если можно так сказать. То есть «Божественная комедия» оказывается действительно каким-то очень многомерным, очень сложным, да, взглядом на мир. И вот, продолжая свое путешествие, Данте оказывается там, где находятся маги, гадатели и прорицатели всякого рода. Вот это тоже грехи, связанные с ложью, потому что Данте, ну, он считает ложным само намерение человека заглядывать в будущее, которое от людей по мудрости Божьей сокрыто. Да? И если оно сокрыто, то это необходимо для нашего духовного возрастания. Вот гадатели, прорицатели и волхвы находятся там, где тихо и тоскливо. Они бродят по такой большой круглой яме. И Данте, потрясенный, видит, что голова этих людей перевернута, ну, на 180 градусов и обращена назад. Читатель, ежели допустит Бог прочесть меня, реши, сам понимая, глаза сухими удержать я ль мог, когда их видел близко. Вот видение человека, прекрасного творения Божия, искаженным, ну, таким перекрученным, вызывает у Данте слезы. Средь твердых скал и пламенных террас я плакал. И для Данте это, ну, действительно непосильное такое зрелище. Но учитель его наставляет и говорит ему Вергилий такие слова: «Qui vive la pietà quando ben morta». То есть здесь жалость жива, только если она весьма мертва, да, ben morta, то есть хорошо умерла. Значит, есть ситуации, в которых суровость – это единственный выход для человека. Да? Вот Данте оплакивает искаженную человеческую природу, а Вергилий ему говорит: не жалей, потому что здесь жалость, ну, неуместна совершенно. Да? Как раз вот именно любовь и жалость к человеку и должна понять и оправдать эту суровость по отношению к этим грешникам. И вот кого здесь видит Данте? Ну, прежде всего, это, опять же, персонажи античной мифологии, да, которые прославлены были своим видением будущего. Это царь Амфиарай, один из героев Фиванской войны, когда 7 царей выступают против Фив. Он знал, что участие в этом походе будет для него весьма трагическим, и пытался от него укрыться. Да? Здесь же видит Данте прорицателя Тиресия, Это один из любимых героев греков, Тиресий, такой вот собирательный образ, да, прорицателя. Он появляется в трагедии о царе Эдипе. И про Тиресия говорят, что он был единственным человеком, который побыл и мужчиной, и женщиной. Потому что однажды он увидел двух сплетающихся змей, бросил в них палку и попал в змею-самку. И за это боги наказали его и превратили в женщину. И он был женщиной до тех пор, пока эта ситуация не повторилась, и он не увидел еще раз этих самых змей. Так вот, для Данте вот эта самая перемена природы, да, с мужской на женскую и наоборот, это тоже, ну, нечто отвратительное. А вот Тиресий, суть свою меняя, мужчина этот женщиной стал, и появилась даже грудь большая. Влюбленным змеем свиться помешал он палкой, вновь ударить надлежало, чтоб пух мужской на теле отрастал. Вот он не случайно рассказывает эту историю Данте, да, о том, как Тиресий менял свою природу с мужской на женскую и наоборот. Потому что, ну вот с точки зрения Данте, это как бы еще один такой виток обмана, да, когда человек способен изменить даже свою принадлежность к мужской или женской половине человечества. Вот там же находится дочь Тиресия Манто, в честь которой была названа затем Мантуя, кстати сказать, город, откуда происходит Вергилий. Дочь Тиресия также была талантлива в предсказаниях и прорицаниях. И вот она умерла в том месте, где затем был построен город Мантуя. И вот почему эти самые гадатели и прорицатели обращены головой, ну, как бы лицом назад? Потому что на самом деле они всегда хотели, во-первых, неестественного, да, вот человек не должен знать свое будущее, но они к этому стремились, то есть они были всегда перевернуты неправильным образом. И здесь это положение сохраняется. И для Данте в этом, ну, вот такое нарушение природы человека и измена его собственной природе. Очень часто задают вопрос, а что такого плохого, да, там в астрологии, прорицаниях всяких и предсказаниях будущего. Ну вот плохое в этом, как считал Данте, прежде всего то, что все эти предсказания лживы, непонятно из какого источника исходят. И вот, наверное, он был в чем-то и прав. В следующей песне Данте со спутником своим оказывается в мире мошенников. И вот мошенники, обманщики, взяточники, те, кто используют свои светские должности, да, в корыстных целях, они оказываются в таком огромном смоляном озере. И вот, описывая это озеро, Данте вспоминает, опять же, то, что он видел когда-то на земле, да, то, что есть в его человеческом опыте. «Есть у венецианцев арсенал, кипит зимой на верфи дёготь вязкий. Корабль, что плавать по морю устал, там вновь смолят, соскабливая краски. Кто судно новое там мастерит, кто конопатит борт, разбитый в тряске, кто по бокам, кто на корме сидит, кто рифы, кто бизань там поднимает, кто весла чинит, кто ванты крепит. Не огонь уменье Божье раскаляет, смолу густую здесь, и тьма кипит, и на обрывы ямы налипает». Вот Данте вспоминает эту самую венецианскую верфь, где кипит смола и дёготь, потому что перед ним открывается вид на смоляное озеро. И вот в этой бурлящей, кипящей смоле мучаются взяточники и мздоимцы. Причем мошенник, он всегда мошенник. Они все время делают попытки вынырнуть из этого кипящего озера, но по берегам бегают бесы с огромными баграми, шестами такими с крючком на конце. И они заталкивают этих грешников обратно в кипящую смолу или же терзают их тело этими своими орудиями. И вот суетящиеся такие бесы, они у Данте вызывают воспоминания о поварах, которые там ложкой перемешивают кушанье. И вот это тоже странно, потому что, ну, какой-то момент даже юмористический возникает в самом, казалось бы, неподходящем и неподобающем месте. Причем бесы, они кричат вот этим своим мучимым, казнимым: «Сиди в смоле, коли не хочешь боли, здесь не купель, где крестит лик святой». То есть вот это самое смоляное озеро кипящее, это, ну, как бы такое антикрещение, да, это обряд принадлежности сатане. Потому что из воды крещения человек выходит светлым и обновленным. Но если он всю жизнь свою сочетался с злом и ложью, то вот он и оказывается, ну, в такой купели зла, да, откуда он выйдет уже черным, просмоленным и заклеймленным вот своим грехом. И вот эти самые бесы, они обещают Вергилию и Данте показать им дорогу дальнейшую. И прежде чем отправиться в путь, один из бесов, он трубу из зада соорудил, как говорит Данте. И вот этот непристойный звук, он вызывает целый ряд каких-то совершенно барочных таких феерических сравнений. Данте, опять же, в этом, ну, как бы иронию свою являет и улыбку, да, потому что вот этот самый бес, соорудивший трубу из своего зада, сравнивается с самыми высокими какими-то и достойными явлениями жизни. Я видел, как сбираются в поход, как бьются всадники, как сбор играют, как отступают, чтобы спасти живот, как аретинцев скакуны сжимают, как кружится наездника аркан, как на турнирах рыцари кидают под трубы колокол или барабан, под залп из замка, что тревожит души, под звук родной или крики чуждых стран. Но уж диковинней волынки уши не знали, пеший конный не слыхал, плывущий по звездам или знакам суши. И вот для чего Данте нужно это прекрасное развернутое сравнение, да, потому что, ну, здесь, с одной стороны, непристойный звук, а с другой стороны, картина такого воинского величия, да, залп из замка, что тревожит души, трубы рыцарских турниров, всадники, отправляющиеся в поход. И вот эти две вещи, они бросают свет друг на друга. И оказывается, что все вот это воинское величие и слава, оно, ну, как бы иронически переосмысленно, да, то есть оно недорогого стоит, можно сказать. И вот Данте видит, как страдают и мучаются эти самые грешники, взяточники, и он говорит: как вспомню, сердце рвется пополам. Да, то есть снова и снова он все-таки испытывает ужас и сострадание при виде вот этих мучений и невероятного, ну, такого безнадежного положения этих людей. Ну вот о том, кого он встретил здесь, мы с вами в следующий раз поговорим.